Все самое новое, самое актуальное. Все то, что ты давно хотел знать, но о чем не у кого было спросить. В ритме современных танцевальных новинок диджеи Володя Миксон и Света представляют авторскую программу «Микса Дэнс». «Микса Дэнс». Будь в курсе последних музыкальных тенденций. Будь в теме. Поехали. Не так. Поехали. Надо так говорить. Или как там? Поехали. Тихо. Это 333-я, три тройки. Программа «Микса Дэнс» началась, и в вашу компанию вливаемся. Мы, Володя Миксон, диджей Света и замечательная музыка. Впрочем, как всегда, думаю, это для вас уже не новость. Ну и прямо сейчас Стефано Наферини, далее «Hearts Away Baby», Гарри Эмери и Джером Исмае, а также Хенрик Би. «Микса Дэнс». Get hip, hop. Dance and Dance. We'll be right back. Dance.